Глава вторая. Выгоревшее до бела солнце, неподвижно висевшее в блекло-голубоватом небе, равнодушно смотрело на бессмысленные и непонятные занятия смертельно усталых людей, называвших свою муравьиную возню, целью которой было убить как можно больше таких же муравьев, словом «война». Высота была вдоль и поперек изрезана наскоро открытыми окопами, ходами сообщений, наспех укрепленными брустверами, пулеметными гнездами и кое-как насыпанными землянками. Время хорошо оборудованных блиндажей, способных укрыть от артналетов и бомбежек, было еще далеко впереди. Чуть в стороне притаилась сорокопятка, небольшая пушка, изо всех сил пытавшаяся изображать из себя грозную гаубицу. Лейтенант со скрещенными пушечками на петлицах блаженно вытянулся на снарядных ящиках, сложенных в тенечке, и лениво прислушивался к разговору бойцов в соседней траншее. «Вот, а я там срочную служил, и была у меня полячка одна, ух, тут, вот тут, а там, а... В общем... Порода мясомолошная костромская. Вечерком, бывало, приду к ней, а она бутылочку бимберка самогоночки на стол, яишенку из 20, вот тебе крест, яиц шмяк. Эх, ма! Насчет польки не знаю. А вот про то, что особисто Лукошка с двумя десятками яиц пропала тогда, и он весь батальон на ухи поставил, «это помню», — встрял чей-то ехидный тенорок. «Вот, поляки справно жили. Дома все под железом да на фундаменте, полы крашеные, занавесочки и, почитай, в каждой избе патефон. Европа! А у меня нынче тоже такая иржица поднялась, что будьте нате. Я своей уходившей сказал, что убью, ежели хоть зернышко пропадет. У нас в колхозе тоже нынче, — солидно согласился кто-то боском. Ну, колхоз — это колхоз, а у меня тесть лесником, так мы это в лесу полосочку и распахали. Теперь твою кулацкую полосочку, небось, немцы жнут большим серпом, — снова встрял тенорок. А ты тут сидишь, пузо греешь. А немец, может, уже и того. Чего того? Немец через нас попрет, понял? А мы его согнем в дугу, да и по домам. Слыхал, что комиссар-то говорил, мол, заманиваем мы их и скоро так врежем. Дурак ты. Я к моей Маньке бегал женихаться, а ее браты меня стерегли возле мостика. Ну, раз, не буду врать, поймали и два зуба выставили, сволочи. А потом они стерегуть. А я вброд до сторонка и к Маньке. Они стерегут, а я их Маньку. Ты-то про что? А про то, что пока мы тут, а как дураки, немца стерегем и врезать ему собираемся, он уже сторонкой, может, и до самой Москвы добрался. Мы тута, а они наших манек гнут. О, падла, опять летит. Ровно три, как на работу ходит, гад. Говорят, недавно один солдатик вот такого же из винтовки снял. Раз, и немец носом в землю. Мечтательно произнес босок. Ну и ты попробуй. Вчера гороховую кашу давали. Так ты развернись, да стрельни!» Высоко над окопами мерно гудел двухфюзеляжный немецкий самолет, наблюдатель и разведчик, прозванный нашими солдатами «Рамой». Сделав круг другой, «Рама» легла на обратный курс, а в небе тысячами голубей закувыркались белые листочки бумаги, медленно опускаясь на позиции зарывшихся в землю русских. «Не! Ну ты видел? Видел? Точно он! И написано же «Джугашвили». «И шо? Жу! Жугашвили, и шо? При чем тут-то Сталин? Дурак. Сталин и есть Джугашвили. А Сталин — это псевдоним, понял? А может, врут, а? Как это врут? Видишь, прописанная фотография егонная, и немец рядом. А ты его видел? Видел? На сарае тоже много чего написано. Баба туда шасть, а там дрова. Лейтенант-артиллерист навострил уши и, стряхивая дрему, поднялся с такого удобного и приятного ложа. Прошел несколько шагов вдоль кое-как укрепленной хворостом траншеи, завернул за угол, окинул взглядом разом притихших бойцов и спросил, добавляя в голос командирской строгости. «Эй, что там у вас?» «Так вот, с Ероплана эти вот». «С Ероплана, деревня. Фокке-Вульф это, понял?» «Ну, я и говорю, с Фокке этой фуки». Лейтенант взял один из листков, протянутый чьей-то несмелой рукой. Долго всматривался в фотографию, затем пробежал глазами текст на русском. «Яков Джугашвили, сын Сталина, добровольно сдался в плен победоносной германской армии и деятельно сотрудничает с немецким генштабом? Уж если такой видный красный командир понимает всю бесполезность сопротивления, то вы, простые товарищи бойцы, что тут делаете?» Листовка является пропуском для сдачи в плен. «Доблестные русские солдаты, переходите на сторону непобедимой Германии, и вы будете в безопасности. Вдоволь водки и хлеба, не слушайте жидов-комиссаров, вернетесь по домам». Черт возьми! Ну точно он, товарищ Джугашвили! Видел я его как-то в академии. Лицо, пробор этот опять же. Сын самого товарища Сталина в плену? Мысли лихорадочно метались в голове лейтенанта, но лицо оставалось все таким же строгим и непроницаемым. Еще не хватало, чтобы бойцы догадались о легком смятении и сомнениях командира. Вон как жадно всматриваются. Даже дыхание, кажется, затаили. «Значит так». Лейтенант и вовсе закаменел лицом. «Это мерзкая провокация, рассчитанная на деревенских дурачков. Да и не Джугашвили это. Я его видел в самой Москве, а тут и вовсе не похож. Слушай приказ. Всю эту погонь собрать в пределах досягаемости и в костер. Ясно? А если кто-то пропуск в плен в сапог припрячет, найду и лично пристрелю, согласно законам военного времени. И скажите спасибо, что особисты не видели, как вы эту хрень читали. Тогда бы всем мало не показалось. Все, разойтись по боевым постам».